Глава 7. «Леди Хейли, пора просыпаться», — разбудил меня хранитель, перекрыв речь декана Ронга в моей голове. Вскочив с постели, я нажала на камень и сняла медальон. «Спасибо», — громко произнесла я в пустоту комнаты и после секундной заминки добавила. «За все спасибо. Я ведь так до сих пор и не удосужилась поблагодарить хранителя за перепланировку». «Всегда к вашим услугам, леди Хейли». В обычно монотонном голосе духа мне послышались нотки удовольствия. В радужном настроении я быстро приняла душ, оделась и помчалась к учебным корпусам навстречу новому дню и новым знаниям. Солнце еще не взошло, оно лишь лениво выползало из-за горизонта. В аудитории меня уже ждал декан факультета артефакторов. Справившись о моем самочувствии, он приступил к опросу по вчерашним материалам и лекции, которая велась на протяжении моего сна. Я отвечала легко, особо не задумываясь над ответами, и видела, что старичок остался доволен. Следующий урок оказался с практической частью. Лорд Ронг учил меня использовать магическую силу дозированно, и к концу занятия у меня получилось вызвать огонь не на всем теле, а только на ладони. Первым уроком по расписанию стояла физическая подготовка, и, поплутав по территории академии, я, наконец, отыскала нужную площадку и пристройку. «Это проблема», — остановил меня у здания преподаватель. «У нас нет отдельной раздевалки и душа». «А как же другие факультеты?» — удивилась я. «У них свои площадки». «Ладно, мы сделаем вот что. Ты пришла первой, иди переодевайся, я посторожу». Задумчиво почесывая гладко выбритый подбородок, предложил он. «А в душ пойдешь к себе в комнату, и я предупрежу декана, что ты опоздаешь на его лекцию». Я вошла внутрь, выбрала себе шкафчик, переоделась и поспешила на выход, откуда уже доносились голоса ребят. «Привет!» — хором поздоровались Али и Тор. «Привет!» — я широко улыбнулась в ответ и отошла поближе к преподавателю. «Так, девочка...» Рассматривая мой костюм, протянул он. «Нужна другая форма. Для тренировок стражей она не подходит». «Ладно, это я обсужу с деканом, но ты должна перевязывать грудь». «Зачем?» «Узнаешь после сегодняшних занятий». Хмыкнул он и удалился. Пока ребята переодевались, у меня была возможность осмотреться. Ничего необычного на площадке, выделенной для тренировок факультета стражей, я не увидела. Круг по всей площади, посыпанный песком, предназначался для бега. Внутри этого круга было пусто. У меня засосало под ложечкой. Там точно должно что-то быть. Да и середина казалась расплывчатой, словно в тумане. Я вспомнила своего учителя по верховой езде и порадовалась, что он заставлял меня тренироваться не только с лошадью, но и без нее. Бег на дальние дистанции, отжимания и подтягивания. Конечно, не до изнеможения, а в меру просто для поддержания формы. Правда, вот уже год, как я не выполняла упражнений. Моего учителя уволили, когда Белла упала с лошади. И, честно говоря, я пожалела, что перестала делать утреннюю зарядку и бегать. «Доброе утро, студенты!» Выстроив нас в линию, поздоровался преподаватель. «Мое имя Карт Санд. Сегодня я узнаю предел каждого из вас и, исходя из этого, составлю индивидуальную программу. Ваша задача — дотянуть до нужного минимума, чтобы через полгода заниматься по общей программе подготовки стражей». Преподаватель задержал взгляд на мне. «Если вы не сдадите экзамен, вас отчислят». «Отличная новость». Я скептически изогнула бровь. «Итак». Я называю имя студента, и он отправляется на беговую дорожку. Пока не остановлю, заканчивать бег не разрешается. Карт Санд вновь взглянул на меня. Хейли Сизери. Кто бы сомневался, что первой вызовут меня, подумала я и устремилась к площадке. Я отбежала довольно далеко, когда меня нагнал Али и, поравнявшись, сбавил скорость. Мы побежали рядом. Через какое-то время нас обогнал Мэтт, за ним еще тройка парней. Я не ускорялась, хотя видела, что Али хочет добавить темпа. Я была уверена, что это тест на выносливость, и тратить силу понапрасну не желала. Резкий толчок в бок чуть не опрокинул меня на землю. Я с трудом удержалась. «Это Виктор! Вот ведь необразованная обезьяна!» Али взглядом спросил, все ли в порядке. Я подняла большой палец вверх, успокаивая друга. Минут через 10 к нам присоединился Тор. Мы все еще не сделали ни одного круга. К концу второго круга я была как выжатый лимон, тогда как другие ребята чувствовали себя вполне бодро. Я кусала губы до крови, но продолжала движение. Каждая клеточка тела просила пощады. Третий круг я уже не бежала, а еле волочила ноги, а Карт Сант не давал отмашки останавливаться. «Да падай ты уже, черепаха!» В очередной раз, пробежав мимо, крикнул Виктор. И я разозлилась. На себя, на него, на всех. Ну что мне мешало тренироваться самостоятельно? И сейчас бы мне было не так тяжело. Только на одной злости я преодолела еще один круг и кулем повалилась у ног преподавателя. Отрадно было то, что я оказалась не единственной. Еще трое парней не выдержали этой дистанции. «Подъем!» — скомандовал преподаватель. «Быстро!» С четвертой попытки у меня получилось встать. «Хейли, приседания! Пока не скажу стоп, не останавливайся!» Я застонала в голос, но приступила к упражнению. «Артур, Ринг и Веймар! Отжимания! Начали!» Точно такие же стоны издали и парни. Примерно через четверть часа, когда я уже не могла не то что присесть, а даже пошевелиться и только делала вид, что приседаю, Карт Сант дал команду остановиться. Мы с ребятами пластом упали на землю. Как выяснилось, команда была отдана не нам. «А вы продолжайте!» Грозно навис над нашими тушками преподаватель, и из моего горла вырвался не стон, а полноценный вой. «Я не переживу!» «Следи за дыханием», — поставил меня на ноги мужчина. «На вдохе поднялась, на выдохе присела. Давай, девочка». «А можно я тут полежу?» — почти слетела с моих губ фраза. «Да что вы с ней нянчитесь?» — недовольный голос Виктора отвлек преподавателя от моей персоны. «Считаешь, что лучше ее?» — хмыкнул Карт Сант. «Отлично. На полосу препятствий пойдешь первым». «Какую?» Одновременно выдохнули ребята и резко осеклись. То самое пустое место в центре площадки, которое не давало мне покоя, в мгновение ока наполнилось всевозможными сооружениями. «Хейли, чтобы стать стражем, одного желания мало», — придерживая меня за плечи, сказал Карт Сант. «Сила воли — вот что приведет тебя к победе. Превознемогай боль, не обращай внимания на насмешки. Докажи мне, что ты стремишься стать частью факультета». Я сжала кулаки и, несмотря на дрожь в коленях, медленно начала упражнение. Вдох и выдох, присесть и встать. Голова шла кругом, мышцы ныли, одежда вымокла насквозь, по лицу ручьем тек пот. «Виктор, на старт!» Сорванный с места громовой командой, парень стрелой помчался преодолевать препятствия. Я видела, как он перепрыгивает через бревна, карабкается вверх по веревке, а затем стремительно срывается вниз, с головой окунаясь в лужу грязи. Он вскакивает и опять карабкается вверх, на этот раз не падает, достигает цели и, перебирая руками, ползет по длинному турнику. Его пальцы соскальзывают с металла, но Виктор чудом умудряется удержаться, а впереди его ждут туго набитые мешки, раскачивающиеся на цепях, и бревно, по которому следует пройти, уклоняясь от снарядов. Ему практически удалось пройти по бревну, но на последнем шаге мешок снес его в сторону. Раздался громкий всплеск. Я в этот момент присела и резко вскочила, чтобы посмотреть, куда Виктор свалился. Становилось жарко. Солнце, стоявшее в зените, опаляло лучами землю и несчастных студентов, демонстрирующих свои физические возможности. «Выбыл!» — объявил преподаватель. «Мэтью, на старт!» Я трижды пожалела, что поддалась любопытству. Мне так прострелило спину, что слезы брызнули из глаз. Утерев трясущейся рукой лицо, я глубоко вздохнула и выдохнула. Теперь я стояла спиной к площадке, чтобы не отвлекаться на парней, проходящих полосу препятствий. Стиснув зубы, продолжила упражнение, время от времени слыша новые имена и громогласное «выбыл». Человеком, получившим полное одобрение Карта Санда, оказался Али. Он единственный со всего курса прошел эту чертову полосу. «Хейли?» — услышала я сквозь звон и шум в ушах голос преподавателя. «Остановись!» Кажется, я падала, и ко мне подбежали ребята, но первым подскочил декан и поймал меня у самой земли. «Какой бред!» — успела подумать я, прежде чем потеряла сознание. «Карт! Я была тебе иного мнения!» Возмущение лорда Валруа передалось мне, послужив толчком к пробуждению. «Одно дело ребята, готовившиеся стать стражами. Они тренировались, но Хейли...» «Моя ошибка. Ее тело подтянутое, девушка явно занималась физическими упражнениями». «А спросить?» — гневно воскликнул декан, и я распахнула глаза. «Занималась! По всем показателям последние нагрузки были год назад! Нет же, тебе захотелось узнать предел! Вот куда ты торопишься?» «Моя ошибка», — повторил Карт Санд. «Увидеть мужчин мне мешала длинная белая занавеска, заслонявшая меня от них, поэтому я рассматривала такой же молочно-белый потолок и стены. Похоже, меня принесли в лазарет к целителям». «Как, по-твоему, она должна ходить на лекции?» Лорд Валруа все не желал успокаиваться. «Предлагаешь ребятам носить ее?» «Райан, ты преувеличиваешь. Меган ее подлатала». «Да что ты! Хейли, отодвинь шторку!» Я вздрогнула и попыталась подняться. Не тут-то было. Тело меня не слушалось. Я продолжала лежать на спине и хлопать ресницами. «Хейли!» «Я не могу». Занавески моментально распахнулись, являя мне двух мужчин, один из которых озадаченно хмурился, а второй едва сдерживал гнев. «Она недавно обрела дар, Карт. Нагрузки должны расти постепенно». «Хейли, простите меня», — подойдя ближе, покаялся преподаватель. «Но программа...» «Постепенно, Карт. Нужно было постепенно. И время еще есть». «Я понял». «Отдыхайте, студентка Сизари. Позже к вам вернется контроль над телом». Коснувшись локтя преподавателя и потянув его от моей кровати, лорд Валруа задвинул занавеску. «Замечательно. Лежи, Хейли, отдыхай. Интересно, а мои вещи остались в шкафу раздевалки или их все-таки принесли сюда? Там же артефакт, и узнать не у кого». «Леди Хейли, я могу принести». Вкрадчивый голос хранителя в моей голове в первую секунду напугал меня. «Да», — мысленно ответила я ему, — «пожалуйста». «Будет исполнено». Запоздало у меня возник вопрос, а как он понял, что мне нужны мои вещи, если вслух я не говорила, да и непосредственно к нему не обращалась? Он читает мои мысли? «Простите», — сказал хранитель. «Я приглядывал за вами, а ваше сожаление было настолько огромным, что я услышал последние мысли». «Приглядывал?» «Да, вам тяжело». Хранитель замялся. «Нам не свойственно сочувствие. Мы, высшие духи, лишены эмоций, но вас мне хочется защищать». «Спасибо», — прикрывая глаза, мысленно поблагодарила я. «К вам идет девушка», — предупредил хранитель. — «Какая девушка?» Ответа не последовало, но мой новообретенный защитник исчез. Зато стук каблучков по полу я расслышала хорошо. — «Так это правда?» — отдернув занавеску, ехидно протянула Фисента. Пусть я не могла поднять голову, чтобы взглянуть на гостью, но голос ее узнала. — «О чем ты?» — «Ну как же! Ежемесячный осмотр целителем, подтверждение верности для своего жениха». «Фиса, пошла вон!» Огрызнулась я, не желая слушать ее гадости. К тому же я совершенно не понимала, о чем речь. «Сердишься?» Подойдя ближе и чуть наклонившись ко мне, хмыкнула она. «Неужели успела расстаться с невинностью? Нехорошо, леди Сизари, обманывать жениха?» «Фиса, тебе нужны проблемы?» Жалея, что не могу двигаться, спросила я. Если не перестанешь болтать чушь, я тебе их обеспечу. Чушь? Фисента выпрямилась. Ай да, братик, в интервью он упомянул, что это твоя идея. Зашуршала бумага, но мне не было видно, что делает дрянная девчонка. Почитай! Она швырнула мне в лицо газету и стремительно направилась к выходу. Стук ее каблучков звучал барабанной дробью. У меня зачесались руки выпороть нахалку, по чьей милости мое лицо полностью накрывала газета. Я попробовала ее сдуть, но не преуспела, а тело все еще было мне неподвластно. «Леди Хейли, я принес вашу сумку». «А раньше он появиться не мог?» «Сними газету, пожалуйста», — попросила я хранителя. Легким порывом ветра вестник сдуло с моего лица, и на меня взглянули бездонные на выкате глаза на крупной клыкастой морде. Конечно, я заорала, а кто бы не испугался, когда над тобой нависло непонятное существо, словно сотканное из тумана и в то же время имеющее более чем плотную форму монстра. Простите, холодно бросил хранитель и пропал. Подожди! — крикнула я ему, когда первый испуг прошел. — Я просто не поняла, что это ты! Но никто не ответил. Зато на кровать шлепнулась моя сумка. В этот момент ко мне ворвалась женщина. Она явно куда-то бежала, ее пшеничные волосы растрепались, а белый халат сбился. — Что случилось? Вам больно? — встревоженно спросила она. — А где же вы раньше были? — так и вертелся на языке вопрос. — Я в порядке, — заверила я женщину. — А почему кричали? — не отступала она. — А почему ко мне ходят посторонние люди? — задала я встречный вопрос. Для меня обернулась боком эта халатность, а зная Фиса, что я не могу пошевелиться, одними словесными гадостями бы не обошлось. — Ваша родственница — посторонний человек? — изумилась женщина. Она родственница моего жениха и нежеланный гость, особенно учитывая мое состояние. Извините, больше к вам никто не войдет. Я была уверена, что студентка Шоттл желала развлечь вас. Тут взгляд женщины упал на разметавшуюся по кровати газету. Вы поругались? Обменялись любезностями. Меня напрягали ее расспросы. Смотрите, она вам сумку принесла, а... «Не она». «А кто же тогда?» «Декан». Я сама не поняла, почему солгала, но выдавать хранителя не хотелось. «Меня зовут Меган, студентка Сизари». Запоздала представилась целительница. «И я сожалею, что оставила вас без присмотра. Сращивала двум студентам кости. Процедура несложная, но энергоемкая. Вот я и не обратила внимания на ауру посетительницы». «А...» По ауре можно читать, какие намерения в данный момент имеет человек. Предугадала она мой вопрос. Я начала симпатизировать этой целительнице. Чувствовалось, что она добрая, и злиться на ее оплошность не имело смысла. К сожалению, для тебя я больше ничего не могу сделать. Нужно ждать, пока организм восстановится и восполнит магический резерв. Можете. «Там в сумке медальон. Наденьте мне его на шею и нажмите на камень», — попросила я. Меган рывком вытряхнула содержимое сумки на кровать. «В шкатулке?» — уточнила она. «Артефакт?» «Да». Женщина ловко сложила мои вещи обратно и повесила сумку на спинку стула, и лишь после этого открыла шкатулку. «Он защищен?» — спросила она. «Не знаю», — честно ответила я. Но лорд Ронг брал его в руки. Было бы странно, если бы мастер не смог взять свое творение. На секунду женщина призадумалась. Я клянусь, что действую по велению хозяина артефакта и не причиню ему вреда. Торжественно произнесла она и сунула руку в шкатулку. Ничего не произошло. Меган аккуратно приподняла мою голову и надела драгоценный артефакт. «Может, принести тебе воды?» — спросила она, прежде чем нажать на камень. «Нет», — качнула я головой. «Хорошо». Целительница активировала артефакт. «Почему управление потоками так важно для каждого мага?» — заговорил в моей голове лорд Ронг. «В первую очередь, это контроль над своим даром и над любой ситуацией, в которой может оказаться маг. Ваш дар, вырвавшись на свободу, как огненная лава, извергается под воздействием ваших эмоций или при вашем полном физическом истощении. В первом случае спонтанный выброс может уничтожить окружающую природу. Во втором — разрушается организм мага, и если не оказывать своевременную помощь, потоки иссякнут, и произойдет полное магическое выгорание». Ни за что не поверю, что Карт Санд не в курсе данной информации. Впрочем, он не знал, что я недавно обрела дар, или просто забыл. «Центр магической энергии у мужчин и женщин имеет разную локализацию. Если у мужчин он расположен под ребрами с правой стороны, то у женщин совпадает с пупком. Магическая энергия — своеобразная спираль, проходящая через все тело. Главные потоки проходят сквозь руки, ноги и голову. Точками потоков являются макушка, запястья, локтевые сгибы, ступни и колени. В момент выброса энергии, в твоем случае, Хейли, воспламеняются именно эти участки. А если вовремя не взять под контроль эмоции, то главный центр начнет продуцировать магию вовне. Тогда гореть будешь не только ты, но и пространство вокруг тебя. У воздушников, к примеру, спонтанный выброс приводит к урагану, над которым маг парит. Маги стихии Земли достаточно высокого уровня устраивают землетрясения. Водники же — ливень, перерастающий в потоп. Иными словами, если разозлить стихийника, он устроит катастрофу мирового масштаба. Потоки взаимосвязаны друг с другом. При полном контроле в случае необходимости маг сам регулирует, какие из потоков должны функционировать, а какие можно перекрыть. Делается это в ситуациях, когда организм на пределе, а на отдых и сон нет времени. Тогда маг перекрывает две параллельные точки, тем самым подпитывая тело и продлевая период сохранения бодрости и сил. Однако юным магам, чей дар только недавно пробудился, делать это не рекомендуется. Вся лекция сводилась к тому, что маг, умело управляющий потоками, может не только в несколько раз увеличить физическую силу и выносливость, улучшить слух и зрение, но и продлить жизнь при сильном ранении. Наряду с положительными сторонами обнаружились и отрицательные. Все заклинания, используемые во время битв, направлены на точки потоков, и если хоть одно из них попадет в цель, то цепной реакцией заблокируются остальные точки, что, в свою очередь, приведет к потере дара. Печать, накладываемая на спины провинившихся подданных, действует по такому же принципу, но ее сила направлена в центр магической энергии. Следовательно, Леон не солгал, сказав, что маги были уверены в рождении наследника. Вот почему моя печать располагалась выше, чем печати Беллы и мамы. Я сделала себе мысленную пометку уточнить этот вопрос у лорда Ронга. В тот момент, когда профессор переходил к новой теме, с меня сняли артефакт. Время ужина. Улыбнулась мне Меган, когда я открыла глаза и потянулась к сумке. Я машинально повернула голову, чтобы проследить за ней, и поняла, что могу шевелиться. Правда, все тело сразу заныло и закололо, но это такие мелочи. Как и декан, сидящий на стуле и читающий вестник. «Декан?» «Добрый вечер!» — выпалила я, пытаясь приподняться на подушке. Естественно, конечности мои затекли и не пожелали слушаться. На помощь пришла целительница, поправила подушки и помогла мне сесть. «Я покормлю вас», — присаживаясь по другую сторону от лорда Валруа, сказала она. «А затем сделаю массаж затекших мышц». «А может, сначала массаж, а я поем сама?» Косясь на декана, который даже не шелохнулся, предложила я ей. «В этом случае ужин остынет», — покачала головой женщина. «А вы у меня весь день голодная». «Меган, я сам ее покормлю», — внезапно ожил мужчина. «Оставьте нас, пожалуйста». «Проследи, чтобы она все съела». Целительница поднялась и поставила поднос на прикроватный столик. — Позовешь, как закончите. — Хорошо, — кивнул декан и встал со стула. Первой моей мыслью было бежать, несмотря на ноющие ноги и руки. Бежать без оглядки. Слишком уж хищным было выражение лица у лорда. — А может... — попыталась я возразить, но под взглядом черных глаз стушевалась и прикусила язык. Меган ушла, оставив меня и декана вдвоем. Интересно, а это не нарушение устава Академии Сиятельных? Он же меня сейчас отругает. Мужчина расположился с краю кровати и поставил на колени поднос. Таких студентов у меня еще не было. Убирая с тарелки крышку, мрачно заметил он. Давайте без глупостей. И зачерпнул ложку супа. Я послушно открыла рот. А что мне еще оставалось? Вдобавок, из-за предательски урчащего живота, я не могла сказать, что не голодна. Я глотала суп, практически не чувствуя вкуса. Его высочество вроде и сам вызвался меня кормить, а складывалось ощущение, что его заставили. «Давайте я дальше сама», — не выдержав его хмурого вида, предложила я. «Сама?» — хмыкнул он. «Ну, попробуй». Мужчина опустил ложку в тарелку и придвинул ту поближе ко мне. Окрыленная легкой победой, я попыталась взять ложку. Раза с пятого получилось. Вот только она ходила у меня ходуном, не то чтобы ко рту поднести, даже супа не зачерпнуть. «Наигралась?» Лорд выхватил у меня ложку и стал кормить. Пришлось подчиниться. «Что еще вы пообещали своему жениху?» — неожиданно спросил он, когда мы покончили с первым блюдом. — Не понимаю. Я нехотя отвела голодный взгляд от дымящегося мясного рагу, с которого лорд только что снял крышку. — Плохой ответ, — пожурил он. — Вторая попытка. — Лорд Валруа, — возмутилась я. — Говорите прямо, я совершенно не понимаю, о чем речь. — Зато все королевство в курсе. Откладывая только что взятую в руку вилку, заявил он. «Верните на место», — глотая слюнки, потребовала я. «О чем вы?» «Вилка». Я в упор посмотрела на лорда. «Вы вызвались меня кормить, а в итоге устраиваете допрос и в чем-то обвиняете. Я еще не наелась». И без того черные глаза лорда потемнели. Ему явно не нравилась моя наглость, но мне тоже много чего не нравится. Я же терплю. Мои студенты никогда не были посмешищем. Протягивая мне вилку с рагу, гневно бросил он. Ты и твой жених устроили настоящее шоу. В столице делают ставки на то, когда тебя обесчестят, и ты перестанешь быть невестой лорда Говера. Я поперхнулась так, что из глаз брызнули слезы. И чуть не поперхнулась вторично, когда лорд сам вытер мне лицо салфеткой. И я точно знаю, что это не твоя идея. — Если знаете, почему злитесь? — Мне понятно твое желание учиться в Академии Сиятельных. Вновь откладывая вилку, сказал декан. — Вынужденная помолвка, а после брак, к которому у тебя не лежит душа. Это способ избежать обязательств и получить свободу. Я опустила глаза. Раз он такой умный, зачем мучает расспросами? Я уже студентка Академии, и исключить меня смогут только при условии, что я не сдам экзамены. «Молчишь?» — по-своему истолковал мое безмолвие лорд. «Я надеялся, что Леон одумается, но ошибся». «И что я должна была сказать на это? Вот именно, ничего». «Проблема, Хейли, заключается в том, что на тебя предъявил права лорд Рейга». Я невольно вздрогнула. А этот-то чего лезет? — Вижу, ты слышала о нем. Я узнала, что отец заключил с ним договор, когда приняла предложение лорда Говера. Не стала скрывать я. — Леди Ванесса настаивает на том, что ты специально сбежала от Леона в Академию, чтобы исполнить волю родителей и выйти замуж за лорда Рейга. Меня бросило в жар. Мама сошла с ума? В связи с тем, что они уже получили аванс, она желает, чтобы ты немедленно отозвала заявление и прошла процедуру запечатывания. «Это шутка?» — откашлившись, спросила я. «Нет. Но поведение Леона и его последнее интервью прямо указывают на то, что вы заключили сделку, и я хочу знать условия, Хейли». «Сияющая, помоги мне!» — мысленно воззвала я к богине. Леон совсем сдурел от своей страсти к Найдель. «Свобода!» — хрипло ответила я. «И для него, и для меня, если я окончу академию». «А если нет?» «В этом случае меня передернуло. Стану его женой. Ему нужны одаренные дети». «Он противен тебе?» «Да. С какой стати я должна обсуждать подобные темы с деканом?» «Тогда рассчитывать на передачу дара нелепо». «Его это не смущает». «Или не смущало?» — поправил лорд. «Ты должна была учиться на артефактора, а сейчас твои шансы окончить академию практически равны нулю». Мои плечи вздрагивали от беззвучных рыданий. «Если у мамы получится вновь запечатать меня, моя участь предрешена. Лорд Рейга никогда не согласится на распечатывание. Ему не нужны ни дети, ни мой дар. Помогите мне!» Я вскинула голову и с мольбой посмотрела на лорда. «Помогите!» Я понимала, что плакать не стоит, что этим я показываю слабость, а слабые не годятся на роль стража. Но ничего не могла поделать с собой. Вспомнился тот разговор с Леоном, когда он обещал защитить меня, но он предал забвению свое обещание. Он отказался от меня и опозорил на все королевство. «Я обещаю, что никогда не пожалуюсь, выдержу любую нагрузку. Готова даже быть слугой декана, если от него зависит, оставить меня в академии или нет. Не сразу, но я стану лучшим стражем огня». «Смелое заявление», — после некоторого молчания заметил его высочество. «Вы точно больше ничего не обещали Леону?» «Это же очевидно. Понимая, что декан не поможет, процедила я. У него уже есть любимая женщина, от которой он не желает отказываться. Роль ширмы. Теперь меня затрясло не от слез, а от негодования. В чем моя вина? Разве я велела собрать запечатанных девушек на смотрины, чтобы второй советник короля выбрал себе невесту? Да за какие заслуги его вообще взяли на эту должность? Такого болвана днем с огнем не сыщешь. Разве я заставила Леона сделать мне предложение? Да кто бы на моем месте отказался от свободы, тем более если семья, по сути дела, поставила на тебе крест? Злость и гнев набирали обороты. Закон 300-летней давности, действующий и поныне, перечеркивал всю мою жизнь. Вам не по нутру, что гнилое яблочко смеет защищаться и желать для себя лучшей доли? А не сдамся я. Не дождетесь. Нет в уставе Академии правила, не разрешающего мне продолжать учебу. Экзаменов-то еще не было. Хотите вы или нет, но я продолжу обучение. С вашей поддержкой или без нее? Упрямо закусив губу, выпалила я. Уже лучше. Определенно лучше. Мужчина утер мои слезы салфеткой и прижал меня к себе. Тебе нельзя падать духом. Запомни свои ощущения. Злость и гнев — плохие учителя, но тебе они помогут. — А обнимать обязательно? Все еще злясь, вскинулась я. — Задушите! — Это вряд ли. Такую змею голыми руками не возьмешь. — Отпрянул от меня лорд. — Змею? Мужчина демонстративно отвернулся к тарелке и, подцепив рагу, поднес вилку к моему рту. — Извините, что-то не хочется. Я плотно сжала губы. — Надо же, змея! — Ешь! — Я наелась. — А кто принес вам сумку? — сменил тему декан. — Хр! Я запнулась и тут же проглотила рагу, которое все еще протягивал мужчина. — Не знаю, — проживав, солгала я. — Понятно. — Еще больше нахмурился лорд. Впрочем, куда еще больше-то? Дальнейшее кормление прошло в полном молчании. «Хейли, насчет статьи не беспокойтесь», — словно приняв решение, сказал мужчина. «И о лорде Рейга тоже». «Вы не станете меня выгонять?» Лорд Валруа предпочел сделать вид, что я ничего не спрашивала, собрал посуду, встал и пошел на выход. «Какая прелесть!» — бросила я ему в спину и передразнила. «Ни о чем не беспокойтесь!» Раздражал меня этот мужчина. Нет, чтобы по-человечески все объяснить. Наверное, мне все же следует быть благодарной. Однако эти мысли выветрились вместе с приходом целительницы Меган.